Эпилог. Мила. Моя помощь Марине не потребовалась. Парни обнимали рыдающую мать и, безрезультатно пытаясь скрыть свои эмоции, пытались ее успокоить. Решила не мешать и тихонько попятилась к лестнице. Но на полпути меня чуть не снес с ног визжащий вихрь по имени Рита. Наблюдая за воссоединением родных людей, я чувствовала умиротворение и железобетонную уверенность, что теперь все будет хорошо. Поднявшись на второй этаж, нашла гостевую спальню и, упав спиной на кровать, закрыла глаза. Звуки с первого этажа убаюкивали, а ощущение безопасности расслабляло. И вскоре я уснула, даже не раздевшись. Проснулась поздно ночью и, не обнаружив рядом Матвея, всполошилась. Подбежала к двери и, приоткрыв, прислушалась. «Мам, успеем еще наговориться. Смотри, Ритка уже носом клюет», — услышала приглушенное ворчание Матвея. «Я не сплю», — тут же возмутилась вновь обретенная сестра, а Матвей и Тимур рассмеялись в голос. «Пора отдыхать, завтра наговоримся», — отсмеявшись, проговорил Тимур и, усмехнувшись, поддразнил. «У меня одна сестра, а значит, готовься к тотальному контролю. Еще успею надоесть». «Не страшно», — фыркнула Рита. «Дочка, тебе и правда давно пора спать», — вмешалась Марина. «Уже 2 часа ночи». «Я пойду», — отозвалась девушка и, устало вздохнув, решительно дополнила. «Но только если вы тоже». Я осторожно прикрыла дверь и, пройдя к окну, забралась с ногами на широкий подоконник. Подтянула колени к груди и, глянув на звездное небо, улыбнулась. Спать больше не хотелось, и я решила дождаться мужа. Готовилась сидеть так не один час, но через несколько минут дверь скрипнула, и на пороге возник Матвей. Бросив растерянный взгляд на пустую кровать, повернулся к лестнице. Но я окликнула и, соскочив с подоконника, пошла навстречу. «Почему не спишь?» Притянув меня к груди, проговорил муж. И, чмокнув в макушку, наигранно прорычал. «Отшлепаю». «Я соскучилась», — пожаловалась плаксивым тоном. Получив очередной звонкий чмок в макушку, вскинула на мужа довольный взгляд и игриво промурлыкнула. «Так что шлепай». «Обязательно», — проурчал Матвей и, погладив пальцем мою щеку, намекнул. «Но не сейчас. Очень устал». «Прости», — обругав себя за невнимательность, охнула я и, потянув его футболку вверх, предложила. «Давай помогу». Матвей вдруг отстранился, поспешно одернув задранную вещь, но я успела увидеть то, что он явно не собирался мне показывать. «О боже, Матвей, у тебя же кровь, ты весь в крови!» Только сейчас поняла, что темная футболка скрывала разводы крови, покрывающие практически весь торс мужа. «Тише, маленькая», — предупреждающе зашипел муж и, приложив палец к губам, попытался успокоить. «Не волнуйся, это не моя». «Игнат?» — пролепетала задушенно и, пытаясь подобрать слова, поинтересовалась. «С ним все, он же не...» «Выкарабкается», — нахмурившись, заверил Матвей. И, горько усмехнувшись, дополнил. «У него есть веская причина не торопиться на тот свет. Одна вредная рыжая причина». «Оля с ним?» — спросила я, и, настойчиво потянув его за ремень к себе, все же начала раздевать. «Нет, она не знает», — отозвался муж, послушно поднимая руки. Поймав мой удивленный взгляд, развел руками, поясняя чуть подробней. «Сбежала. Так что брату еще предстоит искать эту вредину, а потом прощение вымаливать». «За что?» Перегнул палку, но лишь для того, чтобы защитить. Вздохнув, ответил Матвей и, склонившись, прошептал мне в губы. «Разберутся. У них любовь, а это не шутки». «Что будет с общиной?» Не хотела затрагивать эту тему, но понимала, что мужу тоже нужно выговориться. «Пока там все оцепили, проводятся проверки и допросы всех членов общины», — нехотя поделился он. «Будет суд, и, думаю, не один». «Но как же люди? Они не знали? Большинство уж точно, они не виноваты». «Сразу после судов дядька подаст заявку на открытие там экодеревни», — Часть живших в общине людей хотят остаться целыми семьями. Работать, помогать, готовить для гостей, выращивать свежие овощи, разводить живность на продажу. «Отличная идея!» — с улыбкой поддержала я. И, закусив губу, осторожно уточнила. «А ты?» «То есть мы?» «Каким ты видишь наше будущее?» «Счастливым!» Тут же ответил муж и, сжав мое лицо в горячих ладонях, пообещал. «Только счастливым. Мы создадим свою маленькую общину, нашу семью. Будем жить, любить, учиться, работать, рожать детей, заводить новых друзей, радовать близких». «Мне уже нравится», — прошептала, глядя в любимые глаза, и, улыбнувшись, поддразнила. «И вовсе ты не айсберг». «Растопила», — проурчал он хрипло и, опустив взгляд на мои губы, хрипло добавил. «Спасибо тебе». «За что?» «За тебя, любимая. За нас. За наше будущее».